И это было прекрасно. И продолжалось это не месяц, не два, лет 12. Потом Росконцерт сдох, прошла эпоха худсоветов, прослушиваний, директоров программ и развеселых конферансье. Началась наша самостоятельная жизнь. И она тоже была прекрасна. Лица, лица, лица. Я полюбил кукурузу в раннем детстве. Часа за два до того, как впервые ее попробовал. А именно 2 часа следовало ее варить, чтобы она сделалась съедобной. Не знаю, что это был за сорт, видимо, какой-то военный. Несмотря на хрущевскую вакханалию, по повсеместному внедрению царицы полей в жизнь советских трудящихся, в магазинах кукуруза появлялась редко, как и все остальное. Папа нарвался на нее случайно. Так вот, я полюбил кукурузу сразу. Она была очень красиво сделана. Ровные блестящие ряды зернышек, прекрасного желтого цвета, и все это завернуто в длинные зеленые листья, как в подарочную бумагу, а потом еще тонкий слой пушистых ниток для пущей сохранности. Я не мог оторвать от нее глаз. С трепетом ждал, пока она булькала в кастрюле. Какова же такая красота на вкус? Вкус не подвел. В детстве чего я только не собирал. Не скажу, что я был в этом оригинален. Коллекционирование чего угодно было повальным детско-юношеским увлечением. Куда все это делось? Я собирал марки, монеты, потом бабочек. Ну, касаемо марок и монет, меня еще миновали этикетки спичечных коробков, то их тогда не собирали только девчонки, они собирали фантики. А вот откуда взялись бабочки? Меня просто заворожила их красота. Примитивные детские сачки из цветной марли продавались во всех магазинах игрушек. Скоро я выяснил, какой сачок должен быть на самом деле, и папа мне его изготовил. Я нашел подробное описание в журнале «Юный натуралист». Вы не поверите, при всей убогости советского быта в магазине с названием «Учколлектор» на Песчаной улице можно было купить длинные черные энтомологические булавки, да еще разной толщины, и профессиональную расправилку. Усыпленная бабочка распиналась на ней в нужной позе, да так и засыхала. А в детском мире иногда продавались коробки для коллекции бабочек со стеклянным верхом и мягким дном, чтобы булавки с насекомыми туда легко входили. Обалдеть! Вообще, похоже, тогда это было куда более популярное детское занятие, чем сегодня. Летом мы уезжали на дачу в Загорянку, и бабочек вокруг порхало множество. Сегодня большую часть Подмосковья уже не встретишь, а некоторые виды, подозреваю, исчезли навсегда. Я быстро подсадил на собирание бабочек всех моих друзей в возрасте от 5 до 8 лет. Устраивали на закате охоту на бражников. Это такие стремительные вечерние бабочки, они пьют нектар ночных цветов, не садясь, на лету, как колибри. Ловля их непростое дело. Менялись редкими экземплярами. Год за годом коллекция росла, 2 коробки, 4, 6. А потом папа, видя, что увлечение мое не проходит, вдруг привез из командировки в Африку кучу невероятных тропических бабочек, каждая расправленная в отдельном целлофановом пакетике. Их там продавали дети на улице, и стоили они совершенно копейки. Все мои юные друзья-коллекционеры сразу оказались далеко позади. Какие там друзья? В московском зоомузее-то Африка была представлена поскромнее. Пришлось делать для этой красоты специальные метровые коробки. Картонки из детского мира уже не годились. Эти 4 коробки витрины прожили со мной удивительно долго. Переезжали из квартиры в квартиру, из дома в дом, и в какой-то момент я почувствовал, что устал от них, от заботы о них. Бабочки рассыхались, их приходилось реставрировать, и вообще переезды они переносили плохо. В общем, я взял, да и подарил их Градскому. Он как раз построил на даче чайный домик, и я посчитал, что они там будут очень хороши на стене. Градский был счастлив. Где они теперь? Я вспомнил про бабочек, потому что, строго говоря, занятие мое коллекционированием назвать было нельзя. Коллекционирование подразумевает научный или хотя бы системный подход. Я собираю ночных бабочек средней полосы для полного собрания, мне не хватает, скажем, серой совки. А мне не нужна была серая совка. С точки зрения внешнего вида это малоинтересная бабочка, и совершенно меня не волновало, насколько это редкий вид в наших краях.